Когда грянул бой, все уже были предупреждены. Идиоты-заговорщики что-то там намудрили, и отвлекающий маневр сработал раньше оговоренного срока. Что там на самом деле случилось, никто уже никому не расскажет. Но звенящее напряжение в лагере под стенами Молду разбилось о предрассветную темень, в которой со стен начали падать те, кто обещал им возвращение. А дальше начался бой. Первая пуля в стрелка, вторая – в баллисту. Мягкий спуск, пружинищий удар в плечо и грохот упавшей рядом молнии, поглощенные активными наушниками, и рога драконобоя разлетаются в разные стороны. Никаких поправок на ветер, упреждений на два пальца вверх и полпальца против ветра. Просто совместить перекрестие с целью, нажать на спуск и подождать полсекунды, когда новая пуля скользнет в ствольную коробку. За неполные 5 минут я лишила Молду 9 драконобоев и стольких же стрелков. Кривая улыбка исказила губы мстительницы. Шедевр гномии инженерной мысли, зачарованный на прочность, с такой тугой дугой, что способен послать фунтовую зачарованную стрелу прямой наводкой на 1000 шагов и пробить драконью чешую, разлетался как обычный арбалет, коим он на самом деле и являлся. А настоящее чудо прямо сейчас было в руках у нее, и я уже 9 раз это доказала. Над головой пролетели дымные росчерки, и стены замка окрасились желтыми взрывами. Стены, держащие без единой царапины клыки исполинских тварей, камни требушетов и чары горных шаманов, крошились и сыпались под действием огня и металла. Она знала, что так будет. Стас показывал ей фильмы, в которых развлекались его предки во время мировых войн. Но даже полное погружение в симуляцию не давало столь наглядной картинки. Замок Молду был легендой темного народа, древней и несокрушимой, до сего дня. И снова Стас оказался прав, когда смеялся над их несокрушимыми щитами. Местным магам просто не хватит воображения представить, какими силами управляются люди за гранью мира. Когда местный архимаг скажет «невозможно пробить», Стас просто сделает заряд помощнее. А когда магия повреждала его костюм, он просто брал броню с другими свойствами и шел в бой дальше. Хотя справедливости ради, я только раз видела, когда его доспех был пробит достаточно сильно за раз, чтобы нейтрализовать пилота в нем. Это был ее идеальный выстрел в идеальных условиях. И тогда Стаса в доспехе не было. «Хах, не стой под стрелой, Дзюцу», — вспомнила она веселый голос человека, когда оторопевшая Сильва подумала, что тот решил так оригинально самоубиться на полдороге к основному лагерю светлых. Тем временем сопротивленцы вместе со светлыми все-таки отбили самых оголтелых преследователей и начали возводить временный рубеж обороны, как в первом сражении на холмах перед Алефом. Вообще, светлые эльфы очень быстро прониклись идеей превращения наступления в оборону. И что не менее характерно, темные не менее истово полюбили штурмовать такие быстро возведенные крепости в лоб, что было не очень умно. Но я давно поняла, что умных эльфов среди культистов осталось устрашающе мало. Сила Шилин неплохо била по мозгам, в первую очередь тому, кто ее использует. Пьянила, совращала, обещала победу и уходила без следа в самый неподходящий момент. Так было всегда и так будет в этот раз. Я в этом даже не сомневалась. Золотой бык бесстрастно добил добравшегося до него искаженного темного и хмуро проводил взглядом проезжающий мимо него танк. 2 стальных колосса проехали мимо сражающихся, не заметив ни тел, ни скал, и встали на расстоянии примерно 500 локтей друг от друга и дали длинный громовой залп по преследователям, превратив всех, кого зацепили, в разорванных кукол. Игнорируя всякие щиты, снаряды, каждый из которых был меньше наконечника стрелы, несли в себе просто невообразимую мощь. Генерал ни раз и ни два представлял себе, как бы он сражался против таких вот громадин. И каждый раз благодарил Санцеликую, что ему не приходится заходить дальше игр разума. Впору схватиться за голову и думать, чем их мир так прогневил богов, что те выпустили на его поля таких чудовищ. А ведь их даже убить нельзя. Внутри нет рыцаря, которого можно поразить в стык брони. Механизм. Сложнейший механизм, созданный с единственной целью – нести смерть всему, против чего он был выставлен. От грохота у него, мастера с опытом битв в 280 лет, закружилась голова, и он все-таки спрятал уши за подарком человека активными наушниками. Сразу стало хуже слышно, что происходит вокруг, но пока он мог по звуку определить движение всех ближайших к нему разумных, все было нормально. Зато грохот орудий перестал бить по мозгам. Устройство будто отсекало самую ужасную часть этой канонады, не менее разрушительной, чем сами снаряды. Неожиданно, земля под железными зверьми просела, и те рухнули в образовавшиеся под ними ямы. Темные вновь поперли в бой. И на этот раз их было действительно много. Они спускались черным дымом по стенам ущелья, хлынули из замковых ворот сплошным потоком. В ответ полетели стрелы, и стало ясно, почему их так много. Призрачные копии, мерзейшие заклинания темных. Такую копию можно было развеять плевком, но в то же время, пока этого не сделать, тупой болван мог вполне себе нанести свой удар, и у Шонта был не слабее атаки того, с кого была списана форма. Бояться одного такого, себя не уважать, но поодиночке таких копий никогда и не плодили, а 10 прямолинейных ударов, это все еще 10 прямолинейных ударов. Чудовищно дорогое заклинание. Значит, Шилин услышала молитвы гарнизонных жрецов и магов. А еще это заклинание неплохо так истощало запасы стрел и силы магов той стороны, против которой было применено. Во все стороны полетели стрелы и заклинания. Сам генерал тоже достал свой лук и стрелял мимо целей разящими вихрями. Его стрелы летели нарочито мимо, но волна воздуха за ней создавала целые прорехи в армии подделок. Увидев это, за ним стали повторять и те, кто мог творить аналогичное мастерство. Крайним выстрелом Светлый развоплотил толпу перед собой и едва успел принять на лук удар настоящего противника. Убить его было быстро, но на его смену пришли еще копии, так что Золотой Бык отступал под напором ненастоящей толпы. И те, с кем он сражался на одной стороне в этой битве, тоже отступали. Наконец, помощь от человека пришла вновь. С уже привычным грохотом с небес упали бомбы, очищая от доппелей целые участки в черном мареве бесконечных двойников. По личному счету генерала неприятно забарабанили стальные шарики. «Ближе не могу, продержитесь», — раздался в ушах приглушенный голос иномерца. «Продержатся, куда им деваться?» Обороняющиеся медленно отступали назад. Глава 11. События продолжали множиться, и я перестал успевать. То, что 1500 ренегатов и 25 светлых держатся против втрое превышающего количества, включая теневых клонов, культистов, сейчас заслуга исключительно эльфов и их силы держать строй. А ведь с начала боя прошло только 1.5 часа. Все, что я мог, это изредка прорежать двойников на дальних подступах осколочными и надеяться, что шрапнель не достанет своих. Это бесполезно. «Я пошла», — вырвал меня из потока событий голос «я». Ласточки моментально показали мне картинку того, как моя эльфийка оставляет стационарную снайперскую винтовку, цепляет за спину лук и растворяется в черной дымке, не забыв активировать сюрприз на случай, если кто-то особо везучий захочет прикарманить себе то, чем она недавно вывела из строя все драконобой в зоне видимости. «Удачи», — машинально отозвался я, и, подумав, добавил: «Не рискуй слишком сильно». Ответа не последовало. Не хочет врать. Да я и сам понимаю, что херню сморозил. В мозгу кольнуло. Резко разворачиваюсь на кресле и целюсь из пистолета на. В 2 метрах от меня перед диваном в дымке из золотых искр стоит поднявшая руки кверху Сильвана, точнее, аватар Изаны, а из-за ее спины с опаской выглядывает ее тетушка, чародейка Альяна. «Отвлекаешь». Голос лишен эмоций. Сам не заметил, как уровень синхронизации с Виком перешел некоторую грань. «Я, это все еще я, но уже немного машина, и мое ощущение того, что происходит на корабле, заметно сильнее обычного. Искин тоже не совсем ушел на нижние уровни, сейчас он помогает считать. У тебя сейчас окно», — не менее бесстрастно отвечает Сильва. «Нужно, чтобы ты подключил тетушку к своим камерам через очки, в которых вы с я смотрите иллюзии». «Зачем?» — успеваю спросить я, но еще не до конца произнеся слово, методом перебора дохожу до варианта, в котором Сильва так хочет избавить чародейку от 2 главных недостатков боевого мага: уязвимости на поле боя и необходимости видеть цель собственными глазами. «Ты понял», — кивнула аватара. «Тратим время». «Сделаешь», — киваю на кресло второго пилота, которое уже раскладывается в полулежачее положение. «Усади ее, сейчас принесу». На весь разговор меньше минуты. Чародейка даже заикнуться не успевает. Сильва тянет ее к креслу, а я проношусь мимо, в комнату я. «Можно взять и мою гарнитуру, но глаз эльфа имеет отличную от человеческой точку фокуса. Калибровка займет время, и у неопытного юзера может вызвать дискомфорт, а то и наизнанку желудок вывернет. А у разведчицы все уже подогнано. Каюты мы друг от друга не закрываем, так что быстро нахожу шлем и перчатки на кровати и бегу обратно на мостик». Чародейка довольно сильно смущена напором девушки и инстинктивно пытается отбиться, чтобы успеть хоть как-то уследить за тем, что мы с ней вдвоем с Сильвой делаем, но вот гарнитура, слегка попортив прическу, налезает на голову эльфийскому матриарху, Контроллеры зафиксированы на руках, и система активировала сонный паралич. Тело эльфийки растеклось по креслу, и я тут же его зафиксировал. Тут же на экране появляется картинка с ее игровым аватаром. «Постойте, дайте привыкнуть», — молит голос чародейки из динамиков. «Сильва, чего ты от меня хочешь? Тетя, я же 3 раза уже сказала. Подключим вас к летающим глазам Стаса напрямую. Ты сказала, надо попробовать. Вот мы и пробуем», — аж притопнула в нетерпении Сильвана. «Леди Альяна», — вмешался я, калибруя подключение, пока чародейка находится в виртуальной среде. Параллельно пытался уследить еще и за ситуацией на поле боя. «Как вы себя чувствуете?» «Странно. Тело легкое, это хорошо, но я вижу вас и себя с 6 различных точек, знаю, сколько мы весим, что выдыхаем и столько всего в голову лезет одновременно». Эмоционально грянула из динамиков голосом советницы короля. «Попробуйте сосредоточиться на том, что вам привычно, и скажите себе, что этого достаточно. Ваше подключение похоже на то, что у меня с Виком, то Мориман и само создаст наиболее удобные для вас условия», и зачем-то добавил. «Нет эмоций, есть покой». На минуту воцарилась тишина. Затем из тех же динамиков раздался вздох, вторящий подымающейся груди эльфийки. «Да, так лучше. Теперь я перепрыгиваю от точки к точке, когда моргаю, если захочу. Удивительно, сила вообще не тратится. Я как рыба в воде». «Отлично, за пределами корабля найдите в воздухе любой дрон и попробуйте посмотреть на корабль его глазами». «Да, у моих ласточек нет глаз, у них объективы высокого разрешения и куча всевозможных датчиков, позволяющих видеть в различных спектрах. Но объяснять это сейчас не имеет никакого смысла. У моей брони нет нервных окончаний, но я чувствую каждое прикосновение. Тут должно сработать так же. Удивительно. Я бы сказала, что я птица, если бы чувствовала взмахи крыльев, но это лучше. Через мгновение я ощущаю всех твоих летающих големов, человек, могу перемещаться между ними. Как твои силы?» — вмешивается Сильва. «Я, меня переполняет, больше ничего не сдерживает. Вот что значит сбросить оковы плоти». Где-то в 100 метров от корабля в воздухе, вокруг стандартной ласточки вдруг сформировался полупрозрачный силуэт эльфейки в длинном бальном платье. Призрачная чародейка посмотрела на кончики своих ноготков, затем направила их на одиноко стоящее дерево, из пальцев сорвалась совершенно не иллюзорная молния. Грянул гром, дерево развалило пополам, а из его сердцевины вырвались языки пламени. В динамиках капитанского мостика раздался полный злого восторга смех, от которого мы с Сильвой поежились. «Развлекайся, тетушка, а я пошла», — заторопилась Сильва. Бросила на меня немного шальной взгляд и пояснила: «Надо еще и брата сюда притащить, через часок обернусь». И растаяла в уже привычной мне золотой дымке. В основную рубку я не полезла. Уничтожать двойников она могла пачками, даже не снижая скорости, но это она могла сделать и не сходя со снайперской позиции, простреливая целые дороги иллюзий, чтобы на их месте сразу образовались новые. Вместо этого ей надо было до прибытия основных сил пробраться в крепость и убить магов-призывателей. Наверняка они расположились где-то повыше, но так, чтобы мины Стаса не достали их сверху, ну и замаскировались так, чтобы и она не смогла разглядеть их искаженные морды в прицел. Так что взять левее, пройти по горе и убить по пути как можно больше диверсионных групп, которые в любом случае попытаются зайти в тыл защищающимся. На первых она выпрыгнула из черного облака блинка, как определил ее способность Стас, и, не доставая лука или клинка, расстреляла их и пары пистолетов. 29 выстрелов на 7. У парочки оказались даже более-менее крепкие щиты, пришлось израсходовать на них по 4 и 6 выстрелов соответственно. Остальные даже не поняли, что их убило. На следующих пришлось потратить 3 гранаты, в той группе было больше 20 десятков. Если так пойдет, то до крепости она добежит пустая, как в старые времена, собирая колчан из трупов. Неожиданно со стороны обороняющихся что-то грохнуло и раздался полубезумный хохот. Разведчица остановилась, чтобы лицезреть невиданную картину. Над полем боя летал призрак почему-то знакомой знатной эльфийки, который поливал поле боя ветвистыми цепными молниями, то и дело исчезая в одном месте и появляясь в другом. И там, где она пролетала, оставались только широкие просеки, очищенные от двойников и удивленные нападающие, что пытались нападать из-за спин многочисленных копий. Выглядело это действительно деморализующе, и уж точно не в духе светлых. С другой стороны, культисты свернули им достаточно крови, чтобы даже в светлом перворожденном пробудилось темное начало. Хорошо это или плохо, лишь время покажет, но прямо сейчас неуязвимая парящая над полем боя на запредельных скоростях чародейка была более чем к месту. Хотя бы тем, что приковала к себе все возможное внимание и дала ей возможность проскочить без боя еще 4 группы. Вику она о них сообщила и теперь Искин их из поля зрения не упустит, но я, которая уже преодолела ров и взмывала по стене к самой незащищенной бойнице, начнет свой бой не с пустыми руками. Рой пауков начал пересекать посеянное поле. Бодро отрапортовал Вик и явил мне на экран кадры, достойные лучших ремейков нетленного Starship Troopers. Лавина арахнидов, несущиеся по гальке, особи в которой блистали размерами от теленка до взрослого быка, которые своими лапами иглом крошила камень в щебенку, а упавшие не так давно капсулы превращала в мятый рваный металлолом, из которого под высоким давлением вырывался аэрозоль, капли которого зависали в воздухе стелющимся туманом, оставались мелкой росой на хитине, закрадывались в самые укромные уголки паучьих тел и вздымались вверх, где воздух был не таким густым и плотным. Тысячи арахнидов широким веером и плотной толпой мчались на наши силы, и бежать до заветной еды им оставалось каких-то жалких 1500 метров. Да они уже видели перед собой накрытый стол. «Пора», — дал команду я, и в толпу детенышей Шилин полетели мины, зажигательные. Удар был страшен. Десятки кассетных мин разрывалось в воздухе, а пламя разливалось по тонкой магической мембране, закрывшей небо от подобных угроз. Жрецы и аватары не были гениями в военном деле, но даже они не попадаются на один и тот же трюк дважды. Так ведь, белый фосфор шипел и искрился на магической преграде, проедая и прожигая все на своем пути. Сначала магическое поле попытались усилить, но постоянный беспокоящий урон все-таки продавил поле сначала в одном месте, потом в другом, потом сверху вниз, будто в замедленной съемке потянулись столбики огня, медленно-медленно, будто выбирая себе тропу к земле, они начали не сходить на бегущий рой, а потом ущелье превратилось в ад, бело-рыжий от свалящим в небо черным дымом. Пламя ревело так сильно, что криков тварей было даже не слышно. Да что там твари, битва стихла, потому что получившийся кабум ощутили все. Двойников смыло, ближайшие эльфы попадали, а те, кто был ближе, и вовсе полыхнули живыми свечами. Я потерял связь разом с 40% своих ласточек. Перебор, мля. Я, ты как там? В ужасе заорал я. Успела укрыться в замке. Вик предупредил. Крикнула она мне в ответ. Похоже, ее все-таки приложило ударной волной и немного оглушило. Надеюсь, что немного. Ну дай-то боги. Через пару секунд восстановилась картинка с места взрыва. Красный камень, искаженными волнами пышущий с земли воздух и раскиданные повсюду черные фрагменты. Идущие за паучьей волной армии повезло значительно больше. Спалило только первый ряд, и то не весь. Все-таки они были по уши замотивированы своей богиней. Лучшие, мля, кадры. Кто-то укрылся за рельефом местности, кого-то уберегли щиты, кого-то тела впереди идущих товарищей. Ну а некоторые, как та пятерка самых искаженных тварей, бывших когда-то эльфами, защитили себя, буквально разбив пламя и ударную волну перед собой. Аватары. Сейчас их ничто не могло скрыть. Они были единственными, кто избежал каких-либо последствий объемного взрыва, и они одни остались стоять посреди контуженных, лежащих на земле и зажимающих кровоточащие уши воинов. Переглядывались друг с другом, о чем-то говорили, но разобрать слов не мог даже Искин. Наконец, они приняли промеж собой какое-то решение, и каждый из них схватил ближайшего к себе солдата, чтобы немедленно разорвать в своих дополнительных паучьих лапах и начать обмазывать себя свежей кровью. Потом один из аватаров встал на колени, и ему в спину, голову, паучье брюшко и в прочие части, куда хватило места, вонзились паучьи лапы его недавних товарищей по религии. А потом один из оставшихся аватаров начал что-то вещать на толпу, и от его слов по рядам солдат волнами побежала сила, проявленная вовне в виде зеленых повторяющихся волн. Все, кого касалась сила, немедленно исцелялись, а ближайшие тоже начали искажаться. «Дар крови», — спокойным голосом пояснила Санцелика Эйзанна устами Сильваны, которая опять появилась неожиданно и заставила меня вздрогнуть и вновь схватиться за пушку. Увидев, что мое внимание вновь перешло на экран, богиня продолжила: «Величайшая из жертв, что может дать Бог своим детям, частичка себя. Теперь они зелоты, уже не паладины, но и не аватары. Отныне для них есть только цель и ничего кроме. Ни боли, ни страха, ни сожалений. Только стремление выполнить волю своего божества. И на пути к этой воле они стали сильнее. Их раны затягиваются на глазах, а разум не сможет подчинить ни один менталист, и уж тем более не смутят иллюзии. И сколько там теперь таких вот зелотов? Сжал я бесполезную рукоять пистолета, примерно треть всего воинства, и еще четверо аватаров. Серьезная сила, сравнимая с той, что в одночасье сожгла целый многотысячный выводок отпрысков Шилин, богиня усмехнулась. Гордись, человек, тебя оценили по достоинству. Хреново, второй раз я такого трюка не повторю. Попытался придумать, чем контрить такую мощь и понял, что ну вот реально нечем. Я знаю, и непонятно чему ответила богиня. Словам, мыслям или им обоим, тогда где наша сила? В пути. И где в пути? Раздраженно спросил я, но рядом со мной осталась только королевская советница. И та душой была где-то в другом месте, в прямом смысле этих слов. Ладно, Вик, пора и нам выходить на поле боя лично. Это неразумно, Стас. Моментально отозвался Искин. А все разумные методы у меня кончились. Все, как Эйнштейн завещал, достаем палки и камни. Зелоты двигались быстро и бросились в атаку, как только жар в ущелье утих до минимально терпимых значений. Если бы не преграда в виде неожиданно выпрыгнувших из своих могил танков, которые встретил набегающую волну искаженных пулеметным огнем в упор, союзники не успели бы добить атаковавший их гарнизон, и ситуация была бы еще хуже. Длинные очереди бронебойно-разрывных ударили в упор надвигающейся волне и выкашивали в их рядах широкие просеки до тех пор, пока не потонули в черном мареве. После чего сначала затихла одна боевая машина, а потом с жутким грохотом взорвалась вторая. После чего из нее вылетел один из аватаров и попытался накинуть тьму на ощетинившихся луками темных, словно одеяло, но ее отбросила призрачная колдунья, и они закружились в воздухе в собственном танце. В одной из башен замка где-то на периферии в окнах полыхнуло, после чего оттуда повалил густой дым, а в радиоэфире на общей частоте раздался усталый, но довольный голос я. Достало магов. Клоны-двойники больше беспокоить не будут. Сейчас найду еще чего-нибудь интересного, где у них там механизм подъемника. Темная волна ударила в стену света, выросшую перед ренегатами. В ответ в упор, буквально в лица нападающим вылетели оставшиеся тяжелые победитовые стрелы, которые даже без эффектов мастерства умудрялись втыкаться в тела врагов. Над зелотами воспарил еще один аватар и махнул в сторону сопротивленцев. По стене будто таран ударил, и та покрылась паутинкой трещин. «Это все, что может ваша богиня», — возликовал аватар, замахиваясь еще раз, и тут же получил золотую стрелу прямо в голову. На стене ущелья, в которую буквально вдавили отчаянно обороняющихся ренегатов, стояла Сильвана. Ее длиннющие светящиеся желтые волосы трепал ветер, в руках она сжимала золотой лук, чью тетиву только что отпустила и громко выкрикнула. Нет, еще она может вот так, а потом повсюду начали открываться порталы. Десятки, сотни, большие и маленькие. Из них выходили по двое и десятки. Выкатывали катапульты и выходили тяжелым ощетинившимся пиками строем щитов. На стенах ущелья стало тесно от светлых стрелков, а световую стену, что защищала от тьмы оставшихся в живых ренегатов, тут же подлатали маги, появившиеся прямо между союзниками. «За великую чащу!» — вскричал король Эриас, подняв над головой изогнутый меч. «Мочи козлов!» Глава 12. Смешались вместе кони-люди. Ага, вернее, эльфы и эльфы. После появления главных сил с обоих сторон пошла такая куча мала, что даже ворвавшийся в общую свалку супертяж с интегрированным пулеметом в одной руке и вархаммеровским пиломечом, на нем даже аквилла была лазером на направляющей шине вытравлена, в другой, терялся на общем фоне. Зелоты были действительно опасны, отдельные представители не желали дохнуть, даже разорванные надвое очередью из печенега. Кругом свистели стрелы и проносились различные заклинания. Эпичнейшим зрелищем для меня стало, как осветившаяся золотом проекция Альяны хорошо поставленным хуком слева в полете развернула своего противника, аватара, между прочим, на 180 градусов и с диким криком оторвала ему голову одной рукой, придерживая искаженное тело второй. Клянусь, ее замогильный рык во время данного действа был слышен со снайперской позиции. Был и тот самый прикол, как в прошлый раз, когда паучиха попыталась задавить нас своим присутствием на поле боя, нагнав туману, в котором бесновалась гигантская тень Арахнида, но и этот фокус не прошел, потому как солнечные лучи испаряли зарождающиеся облака, позволяя им скапливаться лишь там, где еще царила тень. Санцеликая не желала уступать доминирующую позицию в этом сражении, да и численный перевес давно был не в пользу культистов. Кстати, Сильва снова отличилась. Не знаю, кто в тот момент рулил ее телом больше, принцесса или богиня, но она таки достреляла того аватара, что пытался выеживаться на солнечную богиню. Притом сделала это так красиво, что поаплодировал бы ей, но руки были заняты. Панторис сначала попытался ее атаковать каким-то ядовито-черным проджектилом, но аватара светлой богини играючи уклонилась от разъевшей за ее спиной скалу атаки, а потом начала решетить противника светящимися стрелами. Не очень метко точнее, по нему-то она попала раза 3 из 20, зато остальные ее выстрелы нашли себе каждый по зелоту. Вторым раундом у них начались пятнашки. Паукубова темный эльф принялся прыгать от светлой бавоэльфийки, исчезая в сгустках черного тумана в одном месте, чтобы получить от блинканувшей за ним следом эльфийки по щам в другом. В конце концов она буквально загнала бедолагу под меч своего брата, так что тому оставалось только не растеряться и полоснуть искаженного по шее своим клинком, что тот и сделал, немало ошалев от собственной прыти. Даже королевские телохранители ничего сделать не успели, и я был готов поклясться, что ситуация была рассчитана богиней вплоть до того, куда покатится отрубленная голова. В конце концов от лояльного ей семейства осталось 2 наследника да женщина без детей. А вот если эти 2 женщины и вчерашний пацан превратятся в 2 богоубийц и аватара, то, да боги его знаю что, но выглядит это куда более внушительно. В пылу битвы супертяж добрался до короля с телохранителями и длинной очередью расчистил фронт, обеспечив им 2 спокойных вздохов. Попутно заметил, что от звуков близкой стрельбы никто даже не поморщился, а шлемы и корона закованных в броню стражей рассвета снабжены венками из каких-то причудливых листьев, полностью покрывающих выступающие ушки. Активная защита от звука, забавно. Взял увеличение на шлем поближе и увидел линзы в узких глазницах. Потрясающе. Они взялись за ум. Но это сейчас не главное. Мочи козлов. Ваше Величество, вы серьезно? Пробасил супертяж. Да, Станислав. Когда тебя и всю твою армию почти неделю дрючит младшая сестра на пару с богиней, которые даже поспать толком не дадут, сил следить за языком просто не остается. Но почему козлов? У Сильвы спроси. Огрызнулся эльф, убирая меч в ножны и натягивая стрелу на незаметно оказавшемся в руках луке. Это она по всем казармам бегала и рассказывала всем, как мы будем мочить козлов. С определенной долей вероятности я могу предполагать причины изменения лексикона принцессы Сильваны. Ожил Вик, обратившись к нам обоим по внешней связи, затем издал электронный звук, более всего напомнивший мне удовлетворенный хмык и закончил. Классика. О чем ты? Не понял я. Рахляндия, параша. Победа будет наша. Явно кого-то процитировал электронный тролль и затих. О чем говорит эта твоя машина? Недоуменно посмотрел на супертяжа король. Понятия не имею. Дальнейший диалог прервала вновь накатившая волна сражения. Зелоты бились, будто бессмертные, хоть таковыми и не являлись, не чувствуя боли, не обращая внимания на оторванные конечности и страшные раны. Вот только они в армии врага были одни такие мотивированные. Остальные уже сломались под ударами превосходящих и числом и мастерством сил светлых. И если тем, кто был в самой гуще сражения, деваться было некуда, то вот те, что с краю уже по одному или небольшими группами стали разбегаться кто куда. Те, кто поумнее, вверх по стене ущелья и дальше в горы. Или, наоборот, на тракт, минуя замок мол стороной. Ну а остальные, стали стекаться в замок прямо по мосту, подъемный механизм которого был давно и бесповоротно сломан я. Ибо нет иного объяснения, почему плита все еще простирается над рвом, а ворота не закрыты хотя бы решеткой. Так или иначе, армия темных продолжала таять внутри и кровоточить по краям. Щадить их никто не собирался. Светлые собирали кровавую плату за всех, кого темные убили в Алефе и утащили к себе. Сначала основной свалки не прошло и 2 часов, как пал последний зелот, а в спины убегающим полетели стрелы и заклинания. Наконец, король Лириас, убедившись, что никто больше ни с кем не воюет, а окружают его только союзники и мертвецы, устало скинул со своей головы корону, поднял над головой меч и заорал. Просто заорал, выгоняя из себя с победной радостью остатки боевого безумия. И также, высоко к небу подняв оружие, ему вторило 1000 глоток. Ущелье захлестнула дикая радость. И бушевала 5 минут, пока не достигла пика и не сошла на нет. Вслед за ней пришла усталость. И пора помогать раненым. А замок, он 100 лет там стоял. Да, в нем еще остался выживший гарнизонный хирд гномов, тоже был где-то внутри. Но, зубцы на мощных стенах через 1 сколоты, драконобой выбиты, ворота не закрываются, Мост не поднимается. Да кому вообще нужен теперь такой замок? Кого он сможет сейчас защитить? Его возьмут. Потом. А сейчас надо перевести дух. Где-то в ущелье кое-как со своей головы сняла шлем полного погружения чародейка Альяна. Ей было плохо. Тело то и дело сотрясало судорога, из носа не переставала бежать кровь, голова болела от почти смертельного магического перенапряжения, а над ней вовсю хлопотала Сильва, под монотонные и не очень уместные рекомендации Вика пытаясь напоить свою тетушку очень сладким соком и то и дело умоляющую ее не терять сознание. Сама Сильва выглядела немногим лучше. Санцеликая много ей дала в эти дни, но и взяла немало, и сейчас она оставила свое вместилище, чтобы быть там, с победителями и хоть как-то компенсировать потраченные силы за счет радости победы. Получалось плохо, потому что радость прошла и началась работа. Воины растаскивали в стороны тела, пытаясь откопать еще выживших, или просто освободить от последнего плена своих друзей, которым сегодня не повезло. Маги и жрецы из последних сил оказывали помощь раненым, пытаясь хотя бы стабилизировать самых тяжелых. Союзные темные тоже пережили этот бой. Не все. Где-то треть слитного воинства ренегатов, избежавших из замка заговорщиков, навсегда останется лежать в этом ущелье. Сразу после боя светлые отхлынули от них, предоставив им самим возможность заниматься своими ранеными и погибшими. Вокруг них как-то сама собой выросла стена отчуждения. Впрочем, не пытались убить, и уже хорошо. На тех, на ком все еще были визоры, смотрели более-менее дружелюбно. Те, кто не имел моей экипировки, старались отсидеться за их спинами и лишний раз не отсвечивать. На всякий случай супертяж дохромал до них и остановился в зоне отчуждения, изображая безмолвного часового на страже воцарившегося затишья. К бронированной машине медленно подошла Ротан. Ее неплохо так помяли в прошедшем бою. Левая рука болталась плетью, и темная прижимала ее к телу, чтобы лишний раз не бередить. Черную шевелюру опоясывала кровавленный бинт из походной аптечки моего образца. На одежде добавилось потертости и рваных дыр, но в целом бой баба пережила эту мясорубку довольно неплохо. «Рад, что ты жива», — встретил ее голос из единственного оставшегося рабочим внешнего динамика. «Как остальные? Ми, Кар, я тоже рада, что жива. Давно таких заварушек на меня не падало», — фыркнула Ро. «Ми немного помяли, но жить будет, а Кар слишком везучий, чтобы хоть как-то пострадать здесь. Сейчас закрепляет успех среди своей новообразованной армии». «Армии?» «Да», — громко сказала. «Но почти 400 эльфов, которые, поверив ему, пережили такую свалку, иначе не назовешь. И командовать им у меня больше не получится. Как все успокоится, и ты выполнишь свои обещания, поставлю его во главе клана». «Ага, снова человек эльфам должен. Я помню наш уговор. Но как же битва за столицу? С ополчением, жрецами, с ремесленниками?» — фыркнула Ми. «Не осталось там воинов. Все, кто мог биться, лежат здесь. Так что не будет никакой битвы. Вы просто сломаете стены, войдете в зал и устроите бойню со всеми вытекающими отсюда последствиями. А мы будем стоять в стороне, смотреть и молиться, чтобы гнев светлых не пал еще и на нас. Кстати, кому молиться теперь, не подскажешь. Попробуй спросить это у оборотней. Мне этот хитрый гад так и не представился». Динамик супертяжа захрипел от моего хохота. «Могу только порекомендовать не соваться к тем, кто требует от паствы в жертву разумных. В этом случае я решу, что проделанная мной работа не завершена, а я очень не люблю оставлять работу недоделанной». Брюнетка навострила ушки. «Оборотни, так вот куда», — осеклась. «Значит, тебя действительно послал некий бог?» «Ага, Шилин. И не послала, а позвала. Прямо-таки все сделала для того, чтобы я вылез из пустоши». Хмыкнул, посмотрел на заклинивший под конец боя окровавленный пиломеч. «Она забрала у я все и все равно не могла от нее отстать. Так что теперь я не отстану». Под взглядом визора шлема Роза нервничала и, заявив, что ей пора проведать, как там ее сестричка, ухромала обратно. «Хорошо, когда собеседники понимают намеки. Хочется немного посидеть в тишине и посмотреть на мир глазами беспилотников. Сосчитать выживших, проверить, как там я». Разведчица, кстати, уже покинула замок и двигалась в сторону поля боя. К светлым она выходить тоже не спешила. Телеметрия с ее костюма была устойчивая, все параметры вполне укладывались в нормы, запасы маны существенно просели, но никаких увечий автоматика не фиксировала. «Ты как?» — вызвал свою эльфийку по рации. «Нормально», — отозвалась та после небольшой паузы. «Встретимся на корабле, конечно. Хочешь есть?» «Да». «И пить?» «И устала, как собака. Ну ничего, сейчас спрошу у Ириаса, нужна ли еще какая помощь и можно будет отправляться на корабль, к демонам этот замок. Хорошо, я рядом, отозвалась разведчица и оборвала связь. К королю пропустили безо всяких проволочек, так что супертяж, шаркая подраненной ногой, доковылял до царственного эльфа и генералитета без каких-либо проблем. «Надо же, и тебе досталось», — удивленно протянул король Ириас. «В бою за замок на тебя не рассчитывать?» «В бою, да, но навести еще пару ракет мне вполне по силам». «Значит, стены ты разрушить сможешь, и стены, и башни, и донжон. Уж на это ракет еще хватит. Для аватаров берег, а вы их так быстро». «Ага, не ожидал я от тетушки», — нервно хохотнул царственный эльф. «Теперь буду воспринимать ее угрозы оторвать голову на полном серьезе. Она ведь у тебя на корабле, с ней все хорошо, перенапряглась, но Сильва и Вик приведут ее в норму», сверился я с данными из лазарета. «Сильва с ней? Хорошо». Беспокойство на лице эльфа заметно поубавилось. «С гномами будем пытаться разговаривать, их там несколько сотен в проходе, и мне кажется, что они, в случае прямого столкновения, сумеют добавить нам проблем. Может, удастся избежать лишних потерь из-за вашего с послом разговора на приеме?» Посмотрел в визор доспеха Ириас. «Вы не виноваты в том, что они решили нас предать, чтобы не сказали послу. Они сделали свою ставку много раньше. Вы в курсе содержания беседы? Увы, но король должен знать, о чем шепчутся у него за спиной, особенно во времена тяжких испытаний, что свалились на его королевство. Впрочем, тебе за свои ответы стыдно быть не должно, в отличие от посла Хардрольда. Нет, я вообще за минимизацию жертв с обоих сторон. Откажутся, сосредоточу огонь на воротах. Уйдут, буду выкуривать культистов более точечно. А, ты об этом? Да, в таком случае можно попробовать поговорить». Кивнул король и повернулся к одному из рассветной стражи. «Генерал, мы отдохнули достаточно, пора разобраться с замком». Эльф ударил себя кулаком в грудь и ушел к другим офицерам. Почти сразу на заднем фоне зазвучали команды. «Построение. Щиты поднять. Маги. Стену света. Покров. К выступлению приготовиться». Через час к замку ровным строем подошло организованное воинство из нескольких тысяч бойцов. Со стен полетели стрелы и заклинания, но все они разбились о защитные барьеры светлых. В ответ светлое воинство выдало все дальнобойное, что было у них. Первые стрелы и заклинания тоже впились в щиты, но уже второй и третий залп достиг своей цели, и со стен прямиком в ров полетели кричащие тела. На все это из заклинивших ворот, ощетинившись копьями и укрывшись светящимися от наложенных чар ростовыми стальными щитами, смотрели гномы. Перед их строем стоял самый тяжело вооруженный, почти идеально квадратный гном с седой бородой до пояса и секирой, тоже что-то командовал своим. В бой низкорослые бородачи ввязываться пока не спешили. Строй светлых расступился, выпуская знаменосца. Тот воткнул штандарт рядом с собой, натянул лук и выстрелил. Стрела вонзилась в землю в шаге от одиноко стоящего гнома и задрожала. Тот какое-то время смотрел на нее, а затем повесил топор на пояс и поднял снаряд, к которому было привязано письмо. Спустя какое-то время от Херда отделилась черепашка поменьше и вместе с тем бородачом медленно пересекла мост. «Эко вас много!» – деланно восхитился бородач, картинно оглядев светлое воинство тоном, подразумевающим: «Где ж мы вас всех хоронить-то будем, и чего вам надобно в доблестном замке Молду? Больше почтения, гном, пред тобой король светлых эльфов», — возмутился знаменосец, у которого и состоялась встреча. «Да какой-то он юный слишком», — ухмыльнулся в усы великовозрастный хам. «Горячий, больно. Вот, в горы гномов с оружием пришел. Нехорошо. Видать, войны хочет, не навоевался еще». Гномы первые презрели договора. Выплюнул седобородому в лицо Ириас: «А горы эти не ваши, они принадлежат темным эльфам. На них стоит их крепость. И я не понимаю, что здесь делаете вы». «О, король, а запамятовал титул своего самого ближайшего союзника?» — возмутился безымянный командир. «Так я напомню, его именуют владыкой всех гор. Ну так мы в горах, и замок стоит на горе. Тогда что в нем забыли темные?» — раздалось из динамиков супертяжа. «Какие темные? Не видел здесь никаких темных. А захотите поискать, так милости просим». Рука с огромной ладонью приглашающим жестом указала на ощетинившуюся щитами фалангу, стоящую во вратах. «И не найдете никого, и сами потеряетесь. А ты, самовар, будешь нашим особенным гостем. Мы тебя в блин вымнем и герб выгравируем». Визор супертяжа вопросительно перевелся на Ириаса. Второй уже не здрасте, не представился, а сразу хамить. «Они всегда такими были, сколько я себя помню. Тогда я беру свои слова назад. Проблемы будут у них. Если хотите, попробуйте еще раз, но я с идиотами общаться больше не намерен. А как? Ну давай, подходи, Обломыш. Сейчас тебя Хердман в землю втопчет. Не видел гнома в бою? Да, утихни, гном, и слушай сам, ибо больше я повторять не буду. Начал звереть Ириас. Светлые эльфы не признают титула твоего владыки. Он утратил это право, предав древние договоры. Отныне гномам принадлежат только те горы, которые они способны защитить силой собственного оружия. Это раз. Второе. Мы сейчас предлагаем тебе и твоим рубакам уйти и не мешать нам вершить правосудие. В этом замке укрылись убийцы моего народа, и их всех ждет казнь в бою или на виселицах. И пока мы с тобой говорим, это все еще наше внутреннее дело. Посмеешь вмешаться, умрешь, и гномы твои умрут. Имени ты своего не назвал, титула не назвал, значит ты обычный наемник и отряд твой броню гербовую либо украл, либо подделал. Именно так я гномскому послу и скажу, и он это проглотит, и владыка твой от тебя отречется. Ему уже без разницы, два раза предать, три или десять. Борода гнома растянулась в кровожадной улыбке. Значит, не признаешь, да, значит предадут, да, обычный наемник, да. Биться будем, и я вобью тебе твои слова в твою корону, как только у вас кончатся стрелы. А тебе, самовар, не жить, ты за каждое свое слово про сердца и руки ответишь. Не сомневайся, недомерок, иди в строй, получать ответы. И гном действительно ушел. И что они, типа, сильные? Да, осведомился я у эльфийского короля. Считается, непобедимые в обороне, могут заговаривать камни, призывать подземных тварей великой силой, их броню почти не берет магия. Мы, правда, в силу договоров, не проверяли, но с темными грызлись весьма успешно. А люди не знаю, вроде тоже что-то между ними было. Но степняков и горных тварей они гоняют действительно лихо. Ну тогда все нормально. Пойдемте, ваше величество. Что ты задумал? Знаете, король, у нас нет таких богов, как у вас, но правда в том, что мы их в определенный период истории сами же и создали. Голос из динамика супертяжа прозвучал немного грустно. И богиня войны у нас тоже есть. Имя ей Артиллерия, и сейчас я покажу, почему. Глава 13. Разумеется, настоящей ствольной артиллерии у меня не было. Точнее, было, но один танк уже точно был не ремонтопригоден. Судьба второго была под большим вопросом. Понятно, что электроника там была сожжена основательно и бесповоротно, но то, что боекомплект не рванул, как в первом случае, давало некоторую надежду на чудо. Так что, увы, метать реактивные снаряды из пушек, прошибая всю крепость почти на вылет, я, понятное дело, больше не мог. С другой стороны, Вик уже осуществил зарядку ракет «Земля-Земля» с бетонобойными зарядами, а минометы еще не полностью отстреляли осколочные. Так что посвящать его величество Ириаса в подобные тонкости не стал. Супертяж и король отошли от замка, рассветная стража подняла щиты, и тогда на и без того побитое укрепление пролился огненный дождь. Защита замка больше не сработала, да и не могла после того, как там похозяйничала я. Даже затрудняюсь сказать, что рухнуло первым, врата или донжон. У старых камней просто не было шанса. Ракеты и мины летели сплошным потоком. Опустевшие шахты на крыше буквально в ту же минуту заполнялись новыми свежеотпечатанными ракетами, а те в свою очередь устремлялись в небо и по высокой параболе возвращались на бренную землю, круша гранит и орошая стену света эльфийской армии тысячами осколков. Врата пали через полторы минуты. Стены перестали существовать через две. Донжон сложился через 2:24, а через 3 минуты, когда пыль полностью заслонила обзор, обстрел прекратился. Королю пришлось приказать, чтобы маги согнали пыль и дым с некогда величайшего шедевра фортификации. И все равно кое-где все еще возникали локальные очаги возгораний. Подождали полчасика, а когда все окончательно успокоилось, внутрь вошли войска и принялись искать тех, кому не повезло пережить бомбардировку. К нашему величайшему удивлению, тот самый хамоватый гном был в числе выживших, единственным выжившим из всего Херда. Ему оторвало правую руку и левую ногу. Шлем куда-то делся, а из ушей текла кровь. Когда его принесли к удивленным нам, тот в бешенстве завопил, тыча в меня культей. Проклятое отродье! Боги прислали его нам всем на погибель. Сперва он прикончит гномов, а затем возьмется за вас. Эта тварь не должна существовать. Его надо убить. Слышите, убейте это, пока не поздно. Проклинаю вас всех. Так его, глухого и вопящего, скудные проклятия, словно сломавшийся патефон, унесли. Добивать не стали, потом подлатают и отправят вместе с послом обратно в горы. Ириас даже не сомневался в том, что его казнят по приказу своего же владыки, а после принесут извинения. Ну или оставался маленький шанс того, что инвалида еще раз используют, чтобы самим начать войну, но в этом случае решение уже принято, и коротышки попрут в леса в любом случае, и один разгромленный хирт никак на происходящее не повлияет. С темными оказалось одновременно проще и сложнее. Из завалов их пришлось выковыривать словно крыс, грязных, оглушенных, но живых. С ними не церемонились и в основном добивали на месте. Сделали исключение только для тех, кого нашли в темнице замка в камерах. Подвалы почти не пострадало в силу своего местонахождения. Искаженных среди пленников не было, так что их перенаправляли под конвоем к сопротивленцам, и уже те разбирались со своими выжившими. Ну и забрали уцелевший провиант. Меня это уже не интересовало. Связавшись с Я, которой тоже уже надоела эта крепость, мы договорились встретиться на корабле, после чего я осведомился у короля Ириаса, нужно ли мое присутствие здесь прямо сейчас, и отправил супертяжко вылять до базы. Сах был в бешенстве, и это бешенство принадлежало не только ему. У них не осталось ничего. Армия детей Шилин, их детей, почти 5000 пауков, жравших несколько месяцев плод светлых и темных, обратилась в пепел в доли секунды, не успев даже до поля боя дойти. Самые лучшие и самые преданные воины, готовые верить всему, что говорят они с богиней, растоптаны этой санцеликой слабачкой. Притом светлые не просто по своей старой мягкотелой природе отбросили и успокоились, нет. Они таки распробовали вкус крови и прямо сейчас добивают оставшихся верных подчистую. Хотя и веры-то в них не осталась, грязная обезьяна, взявшаяся ниоткуда, наполовину слившаяся со своими машинами, на удивление точно била по самым уязвимым точкам. И пусть в последнем бою его роль была исчезающе мала, тот ручей, что он пробил в свое время, уже набрал силу горного потока, сносящего на своем пути все. И теперь даже он, великий аватар, был вынужден слиться с тенями, как последний вор, и рыскать по округе, чтобы... А чтобы что? Да, он может убить пару предателей или светлых солдат, но что он с этого получит? Ужас? Панику? Нет, сейчас их просто не напугать. Присутствие санцеликой, полностью подмявшей под себя окрестные земли, не даст страху взрасти в толпе, а сама она немедленно выйдет на след своей темной конкурентки. И тогда конец настанет уже окончательный. Более того, Сах даже не мог связаться с Ваном, еще одним выжившим аватаром. Где он сейчас? Насколько сильно он ослаб после всех постигших их и Шилин невзгод? Им совершенно точно нужно встретиться и понять, как действовать дальше, что сказать своей оставшейся пастве, сделать хоть что. А это что? По ущелью в сторону уснувшего железного червя ковылял тот самый ненавистный человек в своем монструозном обличии. И он был плох. Доспехи пробиты в нескольких местах, громовое оружие пусто и сломано, чудовищный зубастый меч без лезвия и вовсе был крив, как паучье колено, и что самое смешное, он был один. Саха затрясло прямо в тени. На глаза медленно наплыла кровавая пелена, а в голове осталась лишь одна мысль. Убью. Одним ударом убью. А душу потом буду терзать до самого последнего своего вздоха. Тень, в которой он прятался, дрогнула в предвкушении. Возмездие настигнет каждого. Но этот железный обезьян умрет прямо сейчас. Темное пятно, которое будто поглощало в себя солнечный свет, расползлось по залитому солнцем ущелью и стремительно потянулось к поврежденному доспеху. Достигнув его ног, тень выстрелила из себя острым шипом, пронзившим железного воина в сочленении доспехов на спине с такой силой, что кончик шипа вырвался из-под нагрудной пластины на добрый метр, нанизав того, будто бабочку на булавку. Исполин вздрогнул всем телом, попытался сделать еще один шаг, но не смог. Тем временем, перед ним вырос сам аватар Саха. «Ты-ой-ой-ой!» Упиваясь яростью и удовлетворенной местью, взревел аватар. «Все из-за тебя!» Остекленные глазницы медленно навелись на левитирующее перед ним воплощение темного бога во всем его великолепии. Саха даже увидел отчаяние в стекле его фальшивых глаз. Но этого было мало. «За то, что ты вмешался в божественный замысел моей госпожи, ты будешь вечно, вечно страдать в ее чертогах. Из твоих костей будут выскабливать мозг, пока ты будешь еще ж...» Аватар проглотил свои угрозы, наконец, заметив, что агонии нет, а машина его внимательно слушает. Какого демона где? Возмущению Сахи не было предела, когда он подлетел к колоссу и, приложив немалые усилия, попытался сорвать с того шлем. Почти получилось. Маска пшикнула и поднялась, открыв взору темного пустую кабину, а изнутри раздался насмешливый голос. «Недалеко, улыбнись, сейчас вылетит птичка. Недалеко, улыбнись, сейчас вылетит птичка». В следующую секунду грудь аватара взорвалась, пропуская сквозь себя тяжелую разрывную пулю, выпущенную из стационарной снайперской винтовки, а скафандр засветился магическим светом, активируя бремя белого человека. К своему стыду так и не придумал название лучше. Вмятины супертяжа стали восстанавливаться, а шина пиломеча выпрямилась, цепь встала на свое место и угрожающе жужжа прокрутилась, стряхивая со звеньев запекшиеся останки зелотов. Пулемет упал на землю, освобождая правый манипулятор, которым он и схватил за шею висящего в воздухе аватара. А полубог только и мог, что бессильно разевать рот и хватать им воздух, немедленно уходящий в сквозную дыру в его груди, величиной с кулак. Ну а когда голова была надежно зафиксирована в захвате, ее успешно размолотила вторая пуля, после чего искаженное тело обмякло и начало стремительно разлагаться. Что-то подхватил ветер в виде черного дыма, ну а какие-то куски опали на землю бесформенными кучами студня с торчащими из него костями. Какой показательный, однако, внутренний мир, раздалось из динамиков вставшего на место шлема. Супертяж постоял немного над усыхающим трупом и двинулся дальше. Этот аватар был настолько слабее того, с которым мне пришлось сражаться на холмах близ Алефа, что даже и не верилось. Буквально небо и земля. С другой стороны, паства темной богини сократилась в сотни раз не без моего непосредственного участия. Чувствовал ли я себя виновником геноцида? Иногда. Но ровно до того момента, пока не возвращалось воспоминание о том, что эти разумные существа уже сотворили. А ведь еще больше темных, еще живых, кстати, Шилин попросту разочаровались. И это было наиболее ценно. Осталось добить гадину в ее же логове, разорить храмы, разбить алтари и окончательно приговорить духовенство, чтобы даже имени этой паучихи выговорить никто не смел. Как по мне, забвение – лучшая судьба для кровавого бога. Прислушался к себе. Что я сейчас ощутил, кроме отдачи? Торжество? Нет. Усталость. Эта война мне надоела. А ведь еще и гномы. Нет, с ними воевать не буду, если совсем дурить не начнут. А Хирт этот был показательной акцией, быстрой и жестокой демонстрацией возможностей, которая в дальнейшем поможет коротышкам задвинуть свою гордость на дальнюю полку и принять правильное решение в вопросе, а стоит ли вообще связываться с этим психом. Невесело усмехнулся и вызвал свою эльфийку. Захотелось услышать ее голос. Я тут это аватара поймал, на живца. Судя по всему, они не могут определить, нахожусь ли я внутри машины. Ты ранен? Обеспокоилась лучница на другом конце связи. Будь я за штурвалом, пришлось бы туго, а так хиленький он какой-то оказался. Но ты все равно там по сторонам поглядывай, ладно, где-то бродит еще один. Я буду осторожнее. Совершенно серьезно ответила мне я. Он точно мертв, даже уже разложился. Все как они любят, расклеился на газ и черное вязкое дерьмо. Истинная натура вскрылась. Мрачно пошутила моя эльфийка. Ты можешь показать мне его лицо? Да, Вик отправит тебе видео с регистратора. Кстати, у нас сегодня гости. Леди Альяна немного перетрудилась. Ты, наверное, видела. Летала надо всеми неупокоенным духом. Видела. Всегда знала, что она сильна, но не думала, что настолько. Ее Сильва к тебе перенесла, кто же еще? Усмехнулся я, заходя в ангар. Чародейка немного перенапряглась, так что ночь или две проведет в мидблоке. Поняла тебя, возвращаюсь, жду. И поскольку я уже на кухне, что хочешь на ужин? Зан пылал, наверное, для жителей, с того самого момента, когда тело Сарефа разорвала явившаяся на жертвенный алтарь паучиха, это было привычным состоянием. Но в этот раз горели уже другие храмы. Теперь настала очередь светлых наводить свои порядки в столице горячо любимых родственничков. Впрочем, рушить им пришлось немного, жрецы большую часть работы сделали за них. Я хмыкнула и с болью огладила створ разбитого окна. Она снова была дома. Почти год спустя, по некогда уютному и просторному семейному логову гуляли сквозняки, пол был усыпан стеклянным крошевом и прочим мусором, а все, что можно было, давно вынесли мародеры. Странно, что не сожгли. Еще страннее, что столь дорогой дом не отдали кому-то из приближенных к духовенству. Просто забыли и позволили времени глодать кости некогда прекрасного места, которое сейчас откликалось в груди только болью, а не сбывшимся. Однако не все еще здесь подъели крысы. Сама не зная зачем, я стала проверять многочисленные тайники и с удивлением обнаружила, что большая часть сокрытого в здании уцелела. Те, кто пришел сюда искать сокровища жреца, нашли немного денег, унесли все книги, что были на полках, ободрали украшения со стен, сломали несколько перегородок, выпотрошили пару совсем уж очевидных закладок и успокоились, не став копать дальше, разбив лишь первый и второй слой тайн, но не проникнув глубже. Так что я больше из спортивного интереса, чем ради нужды, открывала зачарованные ниши в стенах, полах и потолках, доставала ларцы, книги, сундучки, свитки, артефактные клинки и луки, мешочки с монетами и камнями. В общем, оставленного добра было достаточно для безбедной жизни, сколь бы долгой она ни была. Но зачем оно ей теперь, я представляла слабо. «Ты здесь?» – пронеслось эхо по коридорам. «Да, иди сюда». Спустя какое-то время к ней присоединился ее человек и с интересом посмотрел на сваленную в центре комнаты кучу. «А во, это все твое?» Я вновь с любопытством оглядела человека, в таком же, как и она, легком доспехе. Короткая стрижка уже давно не вызывает презрения, бледная розовая кожа, лицо с довольно приятными для глаза чертами, слегка невыразительное, но я привыкла. Уж она-то знала, какие эмоции скрываются за его каменной маской, никакой лишней растительности. Но интересовало ее не это. Во взгляде парня на кучу сокровищ перед ним не было ни капли алчности, только поза выражала легкое любопытство и нетерпение. «Хочешь забрать это на корабль? Я пришлю платформу». Темная стушевалась. Все, что она хотела забрать, это дневниковые записи Сарефа, но они давно лежали в рюкзаке за спиной, а остальное зачем? «Нет, я не знаю. Тебе здесь что-нибудь нужно?» Стас задумчиво поправил винтовку, повисшую на ремне перед грудью стволом вниз. «Было бы неплохо потом почитать ваши книги. На оружии тоже может быть интересный орнамент, золото и камни можно пустить на электронику, но оно же вроде имеет для тебя какую-то ценность». «Нет, это просто деньги». И вот, я взяла с подоконника еще один ларец и передала его в руки Стаса. «Что это?» «Купчи. На дом. На имение в клановых землях. Пай на земли, с которых наша семья имела доход, теперь они твои». «Зачем?» – удивленно посмотрел на нее Стас. «Ты выполнил свою часть сделки, а мне оно больше не нужно, теперь я полностью в твоем распоряжении и буду честно выполнять обязанности гида по миру, как и было уговорено». Эльфийка впервые за много времени светло улыбнулась будущему. «Честно говоря, не могу дождаться нашего отъезда». Стас с сомнением принял ларец и смерил я неодобрительным взглядом.